Глава 32. «Чарли, немедленно отойди от Лидии. Я позвонила шерифу, он будет с минуты на минуту». В дверях возникла фигура Авроры Рэмсботом. «Ты уже пьян?» — презрительно спросила она. «Никогда не умел держать себя в руках». Она в точности повторила слова бывшего мужа, сказанные несколько минут назад в ее адрес. Теперь, когда первый испуг прошел, хозяйка пансиона держалась более уверенно. Очевидно, она уже привлекла к делу верную кавалерию Айду. «Я начал пить из-за тебя. С тобой любой сопьется», — фыркнул Чарли, однако отпустил плечо Лидии и снова направился к буфету. «Дорогая, я правда думаю, что тебе лучше уйти», — обратилась Аврора к постоялице. «Незачем тебе видеть наши семейные неурядицы». Лидия поднялась и направилась к выходу, когда снаружи раздался шум автомобиля, и на крыльцо взлетел Джордж Пен, как никогда напоминающий поджарую гончую собаку. Казалось даже, что воротничок его фирменной рубашки слегка топорщился, будто вздыбленная шерсть на загривке. «Мистер Рэмсботом причинил вам какие-то неприятности, мэм?» — сурово осведомился он у Лидии. «Нет, шериф, хотя он пьяный, ведет себя довольно несдержанно». «Это я быстро улажу. Ноги его не будет в нашем городе. Вы уже уходите, мэм?» «Да, прогуляюсь». «Прекрасная мысль. Жара скоро спадет. Приятной прогулки, мэм». Джордж скрылся в недрах дома, а Лидия осталась неуверенно топтаться в дверях. Относительно прогулки она ляпнула, не подумав. На самом деле у нее не было никакого желания возвращаться в залитый солнцем Айду ни пешком, ни на велосипеде. Да и почему она вообще дала себя так бесцеремонно выставить из дома? Она здесь полноправная гостья и платит за постой. Она могла пойти в салон, взять какой-нибудь легкий роман и провести за ним время до вечера, а потом решить, что делать дальше. Тихо притворив входную дверь, Лидия вернулась в гостиную, потом прошла в следующую комнату, ступая по мягкому ковру. «Сейчас вы от меня так просто не отделаетесь», — услышала она злобный рык Рэмсботома, доносившийся из столовой. «Я все прочитал в газете. Дилейни скоро снова будет грести деньги лопатой. Думаете, я не знаю, а?» «Чарли, не кипятись», — вмешался рассудительный голос шерифа Пена. «Разве мы тебя когда-то обманывали? Мы все в одной лодке, забыл? Вот только меня вышвырнули из родного дома». «Ты сам в этом виноват», — вернула Аврора. «Помолчи, Ро», — оборвал ее шериф. «Чарли подписал все бумаги, с этим уже ничего не может поделать. Так что ты зря сотрясаешь воздух, приятель. Возвращайся туда, откуда приехал, и не мути воду. Я уверен, Фил все решит по справедливости». «Нет, теперь вы от меня не избавитесь», — упорствовал Рэмсботом. «Я хочу денег. Прямо сейчас, иначе...» «Иначе что?» «Сам знаешь, я все расскажу». «Ты не посмеешь. Даже у тебя должны остаться какие-то представления о порядочности. Чарли, посмотри на меня». «Отними у него бутылку, Джорджа, ты что, не видишь, с ним невозможно разговаривать?» — взвелась Аврора. «Просто выгони его из города, как 9 лет назад. Никому он ничего не расскажет, слизняк!» «Ах ты!» — Лидия вздрогнула, услышав неожиданный грохот. Она подумала, что в столовой все-таки началась драка, но потом сообразила, что это настойчивый стук дверного кольца. «Кого еще нелегкая принесла?» — заворчал шериф. Посетитель сам открыл дверь и тяжело протопал в гостиную. «Эй, есть кто? Это Мел Бассет. Я привез колымагу мисс Сойер». Лидия с облегчением отложила книгу и вышла ему навстречу.